ждать, силуэт под желтым светом фонаря. И кто кого еще вчера хотел догнать. Только встревоженный голос окликнет. Осталось загадкой, успел ли в последний момент оглянуться, чтобы... Субтитры сделал DimaTorzok.